Глава 24. Пов Агния. Коридор отеля был длинным и узким. Он никак не кончался, как не кончался сегодняшний день, все больше превращаясь в нереальный, и захотелось крикнуть, чтобы его остановить. Вернуть назад то, что начиналось солнечно и по-особенному, и что так хотелось исправить. Я вбежала в ресторан еще стремительнее, чем ушла. Повернувшись на месте, оглянулась по сторонам, но ни Покровского, ни Ирки не увидела. Влад успел остановить меня всего за секунду до того, как я готова была наброситься на Марджанова. Тот попятился, примирительно выставив руки. «Но-но, полегче, девочка!» — отшатнулся. «Я ни при чем. Я твоего блондинчика пальцем не трогал. Нужен он мне. Я же не смертник, как некоторые». «Что здесь произошло? Почему Антон избит? Да отпусти ты меня!» Я вырвалась из объятий высокого и полноватого Влада и повернулась к девчонкам. «Миленка, Жанка, вы были здесь. Говорите, иначе я за себя не отвечаю. Что случилось с Морозовым? Почему он в крови?» С того мига, как только увидела кудряшку, у меня подергивались руки и хотелось кого-то придушить. «Это ты еще Эрика не видела. У него физиономия не лучше», — невесело хмыкнула в ответ Жанка. Она стояла, сложив руки на груди, и в момент моего появления что-то выговаривала Руслану. «Подрались они, вот что. Только ты ушла, тут же исцепились, как мартовские коты». «Между прочим, твой Антон первым начал», — наябедничала Миленка. «Я от него такого не ожидала. Он мне весь салат на дизайнерское платье вывернул. Теперь вот пятна не отстираются». Она с досадой оглядела себя. «Ой, прекрати, Ленка!» — Жанка недовольно укорила подругу. «Это у Покровского на совести пятна не отстираются. А ты сдашь свое платье в прачечную и забудешь. Лично я Антона не осуждаю. Эрик сам напросился». «Где он, Покровский?» «Ирка утащила». Васильева отмахнулась. «Реветь тут же принялась. Ну и вечерок», — посетовала она, грустно улыбнувшись Ладу. «Хоть бери и домой сваливай. Агнешка, стой!» Поздно. Я уже выбегала из ресторана на улицу. Номер Ирки находился в противоположном крыле отеля, на первом этаже, но я нашла его без труда. Распахнув дверь, вошла без стука, оказавшись в комнате. Ирка сидела на кровати одна, зажав руки между коленей, и всхлипывала. Заметив меня, отвернулась, скрыв лицо за светлыми волосами. «Где Эрик?» Я не стала ходить вокруг да около. Девушка повела плечами, не ответив. Пришлось подойти ближе и развернуть ее к себе за руку. «Ира, я спросила, где он? Если привезла его сюда, должна знать!» «Да не знаю я!» — неожиданно вспылила та, вскочив с кровати. Подобравшись, брезгливо смахнула с себя мое прикосновение. «К тебе наверняка пошел. Дурочку ты из себя не строй, Агнешка, как будто не понимаешь!» Это прозвучало по-новому, но мне сейчас было не до удивления и обид. Я хотела просто стереть Покровского в порошок, чтобы он окончательно исчез из моей жизни. «Что именно я должна понимать? Он не со мной!» «А то! Приманила, задурила голову, а теперь вертишь хвостом, обнимаешься тут с другим, как последняя... как... сука!» выкрикнула вдруг Ирка и, испугавшись, прижала ладонь ко рту. Но, расплакавшись, села на кровать, обхватив лицо руками. «Дрянь! Ненавижу тебя, Корсак! Ненавижу! Такие, как ты, лишь красивые куклы, не способные любить! Все тебе на блюдечке! А ты же кто? Ты никто! Пустая обертка, в которой нет души! Сначала Макара у меня отобрала, теперь Эрика. Надеюсь, твой Антон это поймет, если уже не понял. Понял, какой лживой змеей ты можешь быть!» Мир накренился и пошатнулся. Какие-то нити внутренней силы рвались, почти оглушая, а день продолжал уходить под откос. Ирка, девчонка, с которой я много лет делилась всем, друзьями, вещами, тайнами, все это время меня ненавидела. Красивая обертка. Я уже слышала это совсем недавно. Я вышла из номера и закрыла дверь. Побрела по коридору к выходу, глубоко дыша и опираясь рукой о стену, безуспешно прогоняя из головы слова теперь уже бывшей подруги. «Агния, стой!» Эрик остановил меня во дворе у бассейна и развернул к себе за плечи. «А вот и ты! Наконец-то одна!» — с чувством сказал, больно впиваясь в тело пальцами. «Пошел к черту, Покровский!» Кажется, я прорычала. «Не смей меня трогать!» На поляне вовсю шло выступление рок-групп, шумела толпа, и музыка разносилась далеко по округе, заглушая голоса. Запутываясь эхом в верхушках деревьев, она уходила к реке глухими битами, оставив нас в этом море звуков одних. Я освободилась всего на секунду, и вот уже Эрик вновь держал меня за руку и тянул к себе. Только что у меня не было силы, не хотелось никуда идти. Но стоило увидеть напряженное лицо со следами драки, как злость вскипела. Я ударила по этому лицу мгновенно и сильно, ладонь обожгло, словно кипятком. Когда-то в школе театрального искусства мы учились убедительно давать друг другу пощечины и при этом не причинять ощутимого вреда. Моя пощечина Эрику и близко не была похожа на те, прошлые уроки. Слишком многое я в нее вложила. «Сволочь!» Парень не ожидал и едва не упал. «Чёрт, Агнешка!» Вскрикнул, схватился рукой за лицо и отшатнулся. «С ума сошла? Ну и удар у тебя! Чуть зубы не выбила!» «Я сказала, не смей меня касаться! Как ты только мог! Я тебе никогда не прощу, Антона Покровский! Ты оказался еще хуже, чем я тебе думала! Ты знал, что он поверит! Знал, что о нас говорят! Ты сам распустил эти слухи!» «И что?» Эрик выпрямился, потирая щеку. «Я намерен вернуть тебя, и ты это знаешь». «Ты убил во мне все! Я не заслужила такой подлости! Мы чужие люди, и я каждый день жалею о том, что когда-то знала тебя!» Эрик сплюнул под ноги и втянул воздух сквозь сжатые зубы. Растянул разбитые губы в ухмылке, не столь уверенный, сколь неожиданно злой. Утершись запястьем, медленно шагнул вперед. «Сама виновата, Агнешка. Я предупреждал, чтобы ты не играла со мной. По-хорошему говорил, что люблю, а ты что, связалась с сопляком? Ну и где он теперь? Твой трусливый принц-щенок со старым рюкзаком. Сбежал?» Он еще шагнул, оттесняя меня назад. «Почему ты сейчас тут со мной, а не с ним? Потому что тебе нужен я, детка, признай!» Он наступал, я отходила. Но не потому, что испугалась, а потому, что мне противна была его близость. Его ухмылка, взгляд, и он сам. Красивый парень, в котором меня не волновало ничего. Тело звенело от напряжения, готовое каждую секунду ответить. «У тебя кишка тонка мне угрожать! В моей жизни больше не будет ни предупреждений, ни тебя! Если перейдешь дорогу Морозову, Покровский, ты узнаешь, что такое ад!» Пообещала ледяным тоном. «Я не шучу!» «Ну давай, Корсак, ударь меня еще раз и посмотрим, а вдруг я дам сдачи? Я сильнее тебя, так давай поборемся? Можно сразу в номере. Ирка меня не заводит, постоянно ноет, надоело. Отправим ее гулять. Я обещаю, что дам тебе фору». Я смотрела Эрику в лицо, не отвлекаясь на детали, чувствуя, как во мне горит ненависть к нему, и не заметила, как оказалась на краю бассейна. Он вдруг остановился, широко осклабился и толкнул меня ладонью в грудь. «Плюх!» — произнес, застыв в ожидании. Я пошатнулась над водой, которая светилась нежно-голубым светом, и, оглянувшись, впилась взлетевшими руками в плечи парня. Он тут же со вздохом притянул меня к себе, крепко обнял за талию и прижался ртом к шее. «Ах, значит, все-таки нужен, Агнешка!» Все произошло за секунду. Так быстро, что я даже ответить не успела. Подняла голову, и сердце остановилось. Антон стоял на балконе нашего номера на втором этаже и смотрел на нас. На то, как мы обнимались, застывший, изумленный и бледный в полумраке вечера. Он только что вышел, шторка еще не успела опуститься. И тут же, резко отвернувшись, шагнул назад в комнату. «Антон!» Я крикнула, рванувшись вперед в руках Эрика, но голос прозвучал жалко. Как самое лживое в мире оправдание. Дверь балкона решительно захлопнулась, и свет погас. Эта дверь будто что-то отрезала во мне, оборвала последнюю нить надежды, и пришло понимание. Он вернулся ко мне, а я окончательно все испортила. Теперь Морозко мне больше не поверит. И никогда не поверит. Антон был прав, когда сказал, что я ничего и никому не привыкла объяснять. Он просто не знал, я не умела быть другой. «Агнешка!» Передо мной по-прежнему тенью маячил Покровский, мешая дышать и сминая жадными пальцами. Не думая, что делаю, я молча сжала его плечи руками, как тисками, и ударила коленом в пах. Отшвырнула с пути, столкнув в бассейн. «Пошел вон!» И сама побежала прочь, ничего не видя перед собой из-за мокрой пелены, застивший взгляд. Оф, Антон. Антон. Не знаю, на самом деле был крик или мне показалось. Сейчас даже в закрытую комнату номера с улицы доносились глухие звуки музыки и шум голосов. Я сидел на кровати в темноте, уронив голову на руки, сжимая пальцами пульсирующие виски. Значит, все правда. Слухи, правда. Можно не верить чужим словам, но трудно не поверить собственным глазам, и они только что рассмотрели достаточно. Они стояли обнявшись, огни и этот Эрик. Вместе. Корсак я бы узнал из тысячи. Я лег, не зная, что делать. Не хотелось ничего. Голова раскалывалась, боль просто выкручивала изнутри и ломала тело. И как только случилось, что черноглазая девчонка, от которой я бежал, приросла ко мне корнями, проникла в кровь и впиталась в сердце. Стоило закрыть глаза, и я вновь видел ее улыбку и взмах длинных ресниц. Слышал уверенный, обволакивающий голос и ощущал нежный запах. Он и сейчас витал в этой комнате. Мне срочно требовалось сбросить куда-то злость и досаду. Впервые в жизни мне хотелось что-то крушить. Избить, если не кого-то, то себя самого, за то, что знал, но поверил вопреки всему. Я встал, вышел из номера на улицу и побежал к реке. Раздевшись на берегу, нырнул в холодную воду с головой и поплыл на глубину, борясь с усилившимся к ночи течением. Плавал долго, ни о чем не думая, просто выбивая из тела силы. Сидел на берегу и нырял в реку вновь, пока мышца не свело от холода, а боль не отпустила голову. Вот только огни из мыслей никуда не ушла, зря надеялся. Мой злой дементор все-таки высосал из меня душу и поселился в ней. Когда возвратился в отель, в номере никого не оказалось. Все осталось так же, как полтора часа назад, когда я из него ушел, оставив дверь открытой. Агния не вернулась, и я не встретил ее во дворе. Так неужели она с ним? Все так же обнимается, а, возможно, позволяет и большее. Река не помогла, и ничего не остыло. Да, я видел их, но от одной мысли, что Корсак сейчас с другим, кровь мгновенно вскипела в венах и перехватила дыхание. Корсак. Волевая, упрямая, прямолинейная. Нет, не может быть. Даже своим глазам иногда не хочется верить, а хочется верить сердцу. Или я дурак? Переодевшись, вышел из номера и во дворе отеля, возле одной из беседок, увидел Миленку с темноволосым типом Марджановым. Парень курил, а девчонка, заметив меня, обиженно поджала губы. Она что-то выговаривала ему тонким голосом, но с моим приближением замолчала. «Ради меня, Русик, ты никогда...» «Где огни?» Я подошел и остановился перед парой. Тип выпустил в мою сторону струю дыма и улыбнулся. Не похоже, что он удивился. «Что, блондинчик?» — спросил с интересом. «Вижу, оклемался?» Мы друг другу не нравились, и я ответил честно. «Вполне. А ты что, хочешь поговорить?» Он меня удивил. Я был почти уверен, что услышу новое оскорбление. Но Руслан выбросил сигарету в урну и сунул руки в карманы спортивных брюк. «Нет, не хочу. Мне тут и без тебя мозги проели. Агния была в баре ресторана, а потом ушла», — сказал, кивнув в сторону. «Извини, но Миленка не дала узнать, куда. Видишь, сидит, ревнует. Но, думаю, она на поляне, больше здесь быть негде». Он не без ехидца ухмыльнулся. «Если, конечно, не решила развлечься». Это точно было не его делом, и я не выдержал. «Заткнись!»